Глава 15. Обнаружение нового чумного очага сильно помогло городу. Нет, конечно же, болезнь не исчезла в один момент, однако темпы ее распространения заметно снизились. Выяснив, что создание кьеров представляет собой настоящий рай для блошиного племени, я поручил абиссалийцам самостоятельно заниматься дезинсекцией. Благо, что средства и снадобья разнообразнейших спектров действия они умели изготавливать и сами. Но, к сожалению, нельзя было сказать, что гнев Драгора миновал нас, не зацепив. Безликие братья тоже заплатили свою цену, пытаясь остановить эпидемию. Пускай чума еще никого из них не забрала, но число заразившихся опасно росло. Магия плоти, разумеется, помогала пережить тяжелейшие симптомы без фатальных последствий. Тем не менее, сама по себе лекарством не являлась. И мне следовало срочно заняться этим вопросом, пока стены не остались без главнейших своих защитников. Однако, как это часто вводится, меня постоянно что-то отвлекало от первостепенных задач. «Мой экселленс, там северяне пожаловали. Хотят с вами говорить», — перехватил меня Гимран, когда я собрался навестить один из ближайших лазаретов. «Чего им надо?» — обреченно вздохнул я. «Не сообщали», — развел помощник руками. «Да чтобы обессали этих северян пожрала», — тихо выругался я. «Ладно, приведи их на первый этаж. Выслушаю, чего им понадобилось». Я специально выбрал зал внизу, поскольку он часто использовался для сборов и совещаний. При необходимости в него можно уместить хоть полсотни человек. Однако из всех гильдейцев ко мне заявились лишь двое. Зертан, который дрожал и прятал глаза всякий раз, когда я на него смотрел, и какой-то незнакомый магистр. Судя по тому, как важно он держался и дул щеки, это был новый предводитель милитариев из Винхойка. Предыдущий пал еще при штурме Элдрима, и, насколько я слышал, вызвал своей гибелью волну недовольства среди северян. До них сильно запоздало дошло, что Драгор в этой военной кампании может прибрать любого, не только простого солдата. «Доброго дня, экселленс маэстро. Спасибо, что позволили вас увидеть», — степенно поздоровался он со мной. «Сочту своим долгом представиться. Синьон Норганлен, третий заместитель председателя гильдии». Зертан, маячивший чуть позади рта, не раскрыл. Но зато поклонился так низко, что мне за него стало немного стыдно. «Чем обязан?» — холодновато отозвался я, всем своим видом показывая, что крайне спешу. «Экселленс, мы провели собрание в своих рядах, и поэтому я пришел, дабы озвучить волю всех, кто стоит за мной. Понимаете, нам кажется, что оставаться в Элдриме дальше — чистое самоубийство. Если вы собираетесь придерживаться той же стратегии, что и сейчас, то магистры гильдии выходят из участия в конфликте». «И куда же вы собираетесь выйти?» — усмехнулся я под маской. «Если не заметили, экселленс Норганлен, то город в плотной осаде, и с моря, и с суши. Под знаменем гильдии Винхойка выступило почти 5 десятков отборных милитариев. Мы слишком грозная сила, чтобы искать с нами схватки», — вызывающе приосанился визитер. «А лавийцы не могут этого не понимать. Тем более у нас с ними не существует никаких разногласий, если не считать штурма перстов. Но даже там мы сыграли далеко не ключевую роль. Им не за что нам мстить, а потому выгоднее выпустить. В крайнем случае рискнем пробиться силой». «Сквозь 200-тысячное войско темноликих?» — вежливо удивился я. «До этого может и не дойти», — нервно поморщился собеседник, явно осознав, что с последним своим заявлением дал лишку. «Поверьте мне, Норганлен, дойдет. Обязательно дойдет», — перил я тяжелый взгляд северянина. «Вы рассчитываете, будто Альве вас пропустят, побоявшись связываться с отрядом озаренных. Однако я готов вам доказать обратное. Какой сегодня день?» «Второй день последней четверти убывающей луны», — немного сбил магистр с толку мой вопрос. «Возвращайтесь сразу после новолуния», — ответил я, прикинув, сколько у меня еще дней в запасе. «Заодно и прихватите всех желающих, кто под знаменами гильдии». «Для чего?» — насторожился визитер. «Покажу всю пустоту ваших надежд», — растянулись мои губы в уничижительной улыбке. Норганлен рассмотреть ее под маской не мог, но зато слышал, как изменился тембр моего голоса. Он мстительно прищурился и подчеркнуто строго сложил руки на груди. «Последнее, что я ждал от вас, экселленс, так это насмешек», — процедил северянин. «Уж извините, но меня наша беседа действительно позабавила», — не пошел я на попятную. «Но, коли уж вас задевает моя прямота, то давайте перенесем это обсуждение на несколько дней. Если моя демонстрация никого из вас не переубедит, то уйдете хоть сразу же. Без каких-либо претензий с моей стороны. Вы согласны?» Визитер смерил меня долгим задумчивым взглядом, а потом все же коротко кивнул. «Да будет так, экселленс маэстро. С нетерпением жду новолуния». отмеренный срок до назначенной встречи с северянами пролетел необычайно быстро. Его, разумеется, не хватило, чтобы победить гнев Драгора. Чума продолжала свирепствовать на улицах, выкашивая горожан сотнями. Радовало лишь то, что смертность оставалась приблизительно на одном уровне, не демонстрируя скачкообразного роста. И это означало, что наша борьба с заразой идет рутинно и относительно успешно. Упоминание достоин только один случай. Он помог мне отыскать способ, позволяющий выдернуть больного практически с того света. Однако ж лечением я бы его не назвал. Скорее, жертвоприношением. После встречи с гильдийцами я все-таки добрался до лазаретов. И там мое внимание привлек рыдающий в голос плечистый мужчина с худощавым тельцем на руках. Он прибежал туда своим ходом и ползал на коленях перед каждым встречным, умоляя спасти его дочь. Отчаянный рев и всхлипывание этого крепыша заставили мое сердце дрогнуть. Как отец, я понимал его горе, и поэтому решил попытаться помочь. К сожалению, первичный осмотр заболевшей девочки оптимизма не вызвал. Ребенку было не больше 10 весен, и он пребывал в состоянии тяжелейшего истощения. Вся бледная, покрытая пузырями карбункулов и липким потом. Живот ввалился, каждое ребро отчетливо выступало под кожей. На теле проступили геморрагические пятна, а в уголке рта виднелась запекшаяся кровь. Ее организм уже потерял способность бороться, а потому даже температура начала снижаться. Я тогда, помнится, подумал, без разницы, последствия ли это от надрывного кашля или кровавой рвоты, шансов нет. Но даже не будь этих проявлений, то вряд ли бы картина сильно поменялась. Иного вердикта быть не могло. Девочка не жилец. На ее синюшно-багровом лице с запавшими лихорадочно блестящими глазами застыло страдальческое выражение. Покрытый коричневым налетом и испещренный глубокими трещинами язык показывал, сколь далеко зашла болезнь. А уж какой гнилостный смрад источал ее маленькое тельце. В общем, я так и заявил крепышу, что его ребенка уже не спасти. Но тот не стал слушать. Разревелся с новой силой и бросился целовать мне сапоги, умоляя хотя бы попробовать. А под конец и вовсе закричал: «Забери вместо нее мою жизнь, Вилди Маэстро!» И тут впору было посмеяться над суеверными представлениями местных жителей обо мне. Они что, взаправду меня каким-то могучим демоном считали? Однако, как ни удивительно, эти его слова натолкнули меня на кое-какую мысль. «Поднимись», — сказал я незнакомцу. И тот послушно вскочил, утирая рукавом слезы. Осмотрев отца девочки чуть внимательней, я заметил, что у него, помимо свежих шрамов от разорвавшихся бубонов, присутствует еще и уплотнение под кожей. Аккуратно на месте лимфоузлов. На один такой я и надавил. Отметил, что он прощупывается, как нечто твердое, вроде ореха, но при этом абсолютно безболезненный. По крайней мере, мужчина даже не поморщился от моих манипуляций. «Как давно переболел?» — осведомился я. «Седмица не прошло, как на ноги поднялся», — ответил он. «Ничего не стану обещать и тешить тебя напрасной надеждой», — жестко объявил я горожанину. «Все, что угодно, Вилди, я дам все. Продам всех кобыл, телеги и свои бочки в придачу. Соберу столько серебра, сколько потребуется. Только молю, спасите мою маленькую косару». Мне оставалось лишь отрицательно покачать головой. «Боюсь, этого не хватит». «Но как же?» «А, пускай, я могу заложить еще и дом. Тогда...» «Нет, ты не понял. Деньгами здесь ничего не решить. Единственная ставка, которую ты можешь сделать, это твоя жизнь. Однако тебе не суждено будет узнать, сыграет ли она». Незнакомец колебался недолго. Стоило ему обернуться к стремительно угасающему ребенку, как он принял решение. Его густые брови сошлись на переносице, а черные глаза сверкнули решимостью. «Хорошо, я готов рискнуть», — отважился горожанин. И вот так я проверил одну свою теорию, которую давно обкатывал в мозгу. Что я знал о чуме? Самое основное — ее возбудитель гибнет при температуре свыше 50 градусов по Цельсию, но поддерживать ее нужно гораздо дольше, чем выдержать человеческое тело, особенно если оно истощено болезнью. Но что если в качестве нагревателя использовать другой организм, более крепкий и уже переборовший чуму? Конечно, это гарантированно убьет любого, но зато появляется призрачный шанс спасти жизнь тому, кого гнев Драгора иссушает прямо сейчас. Для осуществления моей задумки пришлось провести небольшую хирургическую операцию. Усыпив отца девочки морфеем, я сделал длинный надрез вдоль его предплечья и извлек из объятий красной плоти толстую жирную вену. Ее я прирастил к сгибу левого локтя юной косары и то же самое повторил с правой рукой. Теперь у меня были два человеческих тела с объединенными кровеносными системами. Далее мы с Ислой принялись перегонять кровь девочки отцу, параллельно отслеживая реакции внутренних органов. Затем наступила стадия локального нагрева. Чтобы снизить нагрузку на мозг и сердце, я избирательно повышал температуру крови, протекающей через определенные зоны. Сначала только через печень, а потом и через крупные мышцы. Часть энергии я затратил на укрепление тканей и клеточных мембран в областях прогона горячей крови, дабы сделать их более устойчивыми к нагреву. Чтобы отец Касары сразу не умер от теплового шока и интоксикации, я значительно разогнал его метаболизм. Мера эта, разумеется, кратковременная, поскольку из-за нее почки, усиленно фильтрующие чумные токсины, буквально разлагались на глазах. Уже на данном этапе незнакомец, чьего имени я даже не удосужился спросить, был обречен. Последствия для его организма наступали стремительные, тяжелые и необратимые. Управляя сокращениями чужого сердца, я контролировал скорость перегонки крови. Уже позже пережал множество крупных сосудов в теле отца девочки, дабы направлять поток исключительно по заданному контуру, а Исла пока занималась поддержанием жизни в исхудавшем детском тельце. Короче говоря, то, что я творил, даже трудно было назвать магией или врачеванием. Варварская биоинженерия? Да, это уже гораздо ближе. Я просто использовал чужой организм в качестве живого одноразового фильтра, только и всего. И втройне удивительно, что это сработало. Первые же часы после проведенных процедур у девочки выровнялось дыхание. Оно стало заметно глубже и спокойней. Синюшно-багровый оттенок кожи сменился на мертвенно-бледный. Ледяной пот и пониженные температуры уступили умеренной лихорадке. Разумеется, нельзя было сказать, что Касара поправилась. Нет, она выглядела и, по сути, являлась человеком, который пережил тотальную войну внутри собственного тела. Ее состояние по-прежнему было критическим и останется таковым еще долго. Однако у девочки появился шанс выжить. И при поддержке магии плоти довольно существенный. А я, зная Ислу Гран-Мирадон, был уверен, что она сделает все, лишь бы спасти Касару. У госпожи полуночи вообще к детям особенно трепетное отношение. Даже осиротевшего мышонка она не смогла оставить в Клездене, забрала с собой в Арнфальд. «Мой экселленс, мужчина умер», — сообщила мне помощница. Но я и сам это заметил. Органы отца девочки перестали функционировать. Грубо говоря, он перенес полное биохимическое разрушение собственного тела. Но даже так незнакомец продержался достаточно долго. Его жертва вытащила ребенка прямо с погребального костра. Ну и, конечно же, позволила мне открыть чудовищный способ защиты от гнева Драгора. Теперь этот инструмент покоился в моих ладонях. Тяжелый, окровавленный, бесчеловечный, но рабочий. Вероятно, алавийцы тоже заподозрили, что мы успешно боремся с эпидемией, поэтому с некоторых пор их стормвеллеры принялись обстреливать портовые районы из своих механических метателей. Не скажу, что это приносило много ущерба, но свою долю социального напряжения все же добавляло. Но вместе с этим оно уже даровало горожанам и прозрение. Наконец-то они узрели истинный облик капитулата и его отношение к тем, кого они называли грязнорожденными. Тем не менее, я в портовую сферу старался вообще не лезть. Вместо этого я нагружал Карвуса золотого глаза, заставляя его решать все возникающие проблемы. И тот вроде бы не сильно возражал. Так неспешно продвигался процесс приручения главаря жерновов. Доверенным человеком он мне не стал, но уже показал себя партнером, открытым для плодотворного сотрудничества. Кстати, о Карвусе. Он же должен с минуты на минуту подойти. Нас ведь ждут магистры гильдии Винхойка, наивно полагающие, что смогут спрыгнуть с разогнавшегося поезда. Не самые надежные союзнички, как оказалось. Ну да что поделать, если выбирать не из кого. Стоило только об этом подумать, как дверь моего кабинета отворилась. Внутрь заглянула безликая фигура, в которой я без труда опознал Ислу. «Наставник, прибыл Золотой Глаз. Говорит, у него все готово», — отчиталась она. «А северяне?» «Уже ждут вас». «Прекрасно», — хрустнул я пальцами. «Давно пора расшевелить этот гадюшник под нашими стенами, а то засиделись мы тут». Надев свою маску, я спустился вниз, где меня поджидал Карвус-старец. Первым же делом он кинулся жаловаться на все подряд. Сначала на моих солдат, следящих за порядком, потом на конкурентов, на эпидемию чумы, которая практически парализовала торговлю, затем еще раз на конкурентов, на безудержный рост цен, опять на конкурентов, на углубляющийся раскол в обществе и снова на конкурентов. «А теперь послушай, Золотой Глаз», — прервал я его словесный поток взмахом ладони. «Ты мне для того и нужен, чтобы избавить от необходимости погружаться во все эти мелочи». Когда я говорил, что не собираюсь вмешиваться в твою работу, то нисколько не преуменьшил. Или же ты просто хотел попросить у меня содействия и усмирения других теневых кланов?» «Это совсем не было бы лишним», — загадочно улыбнулся глава Джерновов. «В таком случае совет на будущее. Береги мое время. Если тебе что-то надо, говори без экивоков». «Я вас понял, Ви...» «Я хотел сказать, экселленс», — быстро поправился старец. «Вот и отлично. А теперь вернемся к моему самому первому поручению. Сколько золота ты собрал за все это время?» «Гораздо больше, чем предполагалось», — честно признался Золотой Глаз. «Алавийцы сдавали свои накопления едва ли не мешками. А когда разразилась чума, то темноликие понесли свои фамильные драгоценности, как обычный лом». «Сколько набралось народу?» — спросил я. «Где-то на 8 грузовых экипажей. Если пожелаете, экселленс маэстро, я уточню». Я от этого предложения только отмахнулся. «Значит, всего 8 экипажей. С одной стороны, немало. Минимум 2 сотни алавийцев, у которых нашлось 0,5 килограмма золота в загашнике. А с другой, от гигантского Илдрима я ждал гораздо большего. Понимая сложившуюся ситуацию, я готов поступиться изначальной договоренностью и справедливо разделить с вами, господин маэстро, полученную выгоду». По-своему истолковал мое задумчивое молчание Золотой Глаз. «Том нет нужды, Карвус. Мое слово тверже стали. Не забывай об этом». «Даже не посмею, экселленс», — учтиво склонил голову лидер Жерновов. «Рад слышать. А теперь будь добр, позови достопочтенных магистров. Нам пора спешить, пока не пропустили все представление».